Глава 30. Ариша. Первой моей реакцией был нервный смешок. Решила, что мужчина просто неудачно пошутил. Но выглядел он более чем серьезным. Даже нахмурился, ожидая от меня ответной реплики. Потом мне стало немного дурно. Вру! Поплохело так конкретно, что я даже тарелку отодвинула и, сделав пару глотков сока, закашлялась. «Вы, наверное, ошиблись?» Промямлила, слегка заикаясь, и, вытерев рот салфеткой, глянула на дорогу тоскливым взглядом. «Ариша, мне велено доставить вас к вашему будущему работодателю», — Сергей говорил медленно, явно тщательно подбирая слова. «Угу», — буркнула я, продолжая затравленно коситься на трассу, по которой в сторону родного города мчались машины, фуры и автобусы. «Не знаю, решил ли мой конвоир, что я рвану обратно в Питер прямо сейчас?» Причем даже, возможно, пешком. Или вид у меня был настолько пришибленный, но, подозвав официанта, он поспешил заказать еще и десерт. На месте вы обсудите все детали, а потом примите решение. Пользуясь моим ступором, не очень уверенно заворковал Сергей и, забрав у официанта блюдце с пирожным, поставил его передо мной. Задобрил или отвлек? Кто его знает. Но выглядел мужчина немного напряженным. «Я же совсем не имею опыта в этой сфере», – пробормотала себе под нос, но мужчина услышал. «И это вы тоже обсудите с Федором Алексеевичем лично», – подытожил Сергей и, трусливо уткнувшись в телефон, оставил меня наедине с мыслями и вкусным десертом. «Еще и Федор», – пробормотала еле слышно и, протяжно вздохнув, проворчала. «Этого мне только не хватало». Сергей глянул на меня из-под лобья и, пытаясь сдержать смех, забавно хрюкнул. Отложил телефон и, стиснув пальцами подбородок, прикрыл рот и принял притворно осуждающий вид. Выдержав искрящийся весельем взгляд, я пожала плечами, но он все же не выдержал. «Вообще-то он не совсем Федор», – расхохотавшись, сообщил он игривым тоном и, поиграв бровями, собрался объяснить подробнее, но наш разговор прервал телефонный звонок. Мельком глянув на экран смартфона, Сергей мгновенно помрачнел, тут же принял вызов и ответил непривычно серьезным голосом, чеканя каждое слово. «Да, со мной. Все хорошо. Часа через два, не раньше. Точно не успеем. Но я же...» «Хорошо, я постараюсь». После последнего слова он закатил глаза, потом, зажав динамик, на несколько секунд отвел трубку в сторону и, нервно выдохнув, продолжил уже совсем невеселым тоном. «Понял, скоро будем». «Что-то случилось?» – поинтересовалась я участливо. «Нет, все стандартно», – стиснув зубы, невесело отозвался Сергей, и жестом поманив официанта, начал меня поторапливать. «Ариша, нам надо ехать. Возьмите с собой десерт, сок, фрукты и все, что хотите, только пожалуйста». Сложив руки в молитвенном жесте, он посмотрел с надеждой во взгляде и жалобно попросил. «Давайте поторопимся». «Только не говорите, что остаток пути мы будем гнать», — уточнила я осторожно и, кивнув в сторону трассы, вполне прозрачно намекнула. «Тут остановка рядом. Может быть, я лучше...» «Ариша, марш в машину!» — рассчитавшись за заказ, рявкнул мужчина. «Но я... как же...» Я даже возмутиться не успела, что мне не позволили скинуться за обед, а он уже сгреб со стола принесенный сотрудником пакет и, бесцеремонно подхватив меня под локоть, повел к стоянке. «Если вы так торопитесь, я могу...» «Не обсуждается», — буркнул он и, открыв для меня дверь автомобиля, вздохнул. «Ариша, можно на «ты»?» «Угу», — кивнула растерянно, впрочем, не торопясь садиться в машину. «Ариш, не лишай меня отгулов, премии и головы, а?» Спорить с мужчиной, округлившиеся глаза которого транслировали вселенскую тоску, как-то расхотелось. Но методы устрашения сотрудников, применяемые потенциальным боссом, мне крайне не понравились. Образ Федора Алексеевича обрастал все новыми неприятными деталями, но возвращаться назад я посчитала глупым. Остаток пути мы действительно гнали. Сергей правил не нарушал и строго придерживался скоростного режима. Но стоило нам достичь более свободного участка трассы, как он начал мастерски лавировать, обгонять и перестраиваться в потоке машин. И нет, я вовсе не испугалась. Это было круто. Азарт, о котором раньше и не догадывалась, Захватил и отвлек не только от неприятных мыслей, но и от страха несвоевременного проявления приступов тошноты и будущей встречи с великим и ужасным боссом. Врубив в салоне ритмичную музыку, Сергей тоже заметно преобразился. На меня он теперь не смотрел и разговорами не отвлекал. Взгляд строго на дорогу, брови сдвинуты, на высоких скулах гуляют желваки, и даже при каждом резком маневре абсолютно спокойное дыхание и ноль волнения. «Класс!» Наблюдая из-под тишка за его отточенными действиями, я только тихо восхищалась. «Боишься?» Сбросив скорость на одном из забитых участков, уточнил мужчина. «Не-а», — ответила и, восторженно выдохнув, созналась. «Круто! Ты прямо как настоящий гонщик!» «Было дело!» На полном серьезе отозвался он и, поджав губы, поинтересовался. «Водишь?» «Не-а». Уже не так весело буркнула я и, опустив взгляд, нехотя созналась. Муж не особо одобрял. «Муж?» — выдохнул Сергей и, чуть вильнув в сторону, ударил по тормозам. Неопределенно хмыкнул, но вместо неуместных расспросов предложил. «Научить?» «Ой, а можно?» Едва сдержалась, чтобы не поёрзать пятой точкой от нетерпения, а мужчина хохотнул. «Почему бы и нет?» Пожал плечами и, глянув на циферблат наручных часов, оповестил. «Почти на месте. На совещании успели. А после договоримся о персональных уроках вождения». Оглядевшись, только сейчас поняла, что мы давно уже едем по шумным улицам столицы. Отвлек так отвлек. Вот только его слова вогнали меня в ступор не меньше почти волшебного перемещения в пространстве. А удивилась я вовсе не предложению научить меня водить машину в частном порядке. «В смысле? На совещание? Прямо сейчас?» Похлопав ресницами, пробормотала растерянно и, понимая, что Сергей так мне очень помог, предположила. «Чтобы не опоздать, высади меня у какого-нибудь отеля или гостиницы, а завтра я...» «Не-а», — хмыкнул мужчина и, смерив меня странным взглядом, сообщил. «Едем в головной офис. Тебя тоже ждут на этом совещании».